Впрочем, подобные соображения никогда не останавливали его раньше, не остановят и сейчас. Настойчиво звучали длинные гудки. Тони совсем уж отчаялся дождаться ответа, когда в трубке послышался голос Фионы. «Тони, это ты?» — немного встревоженно спросила она. «Привет, Фиона, не отвлекаю?» «Нет, ничего, я сейчас в Абердине, в отеле». Выходит, этим вечером она занимается вовсе не тем, чем обычно занимаются нормальные люди. Как и Тони, сидит одна-одинешенька в номере отеля, вдали от родных и близких. Сейчас вот пошла выкатить поднос, который официант привез в номер, и чуть не захлопнула за собой дверь. «А у тебя как дела?» «Я в Устере». «Немного не впопад», — ответил Тони. «Слушай, у меня тут в ходе расследования всплыли кое-какие детали. Я хотел узнать, можно ли их обработать при помощи твоей геопрофайлинговой программки?» «Ты, Тони, совсем не меняешься». Фиона рассмеялась с такой теплотой, какую не могло пригасить даже разделявшее их огромное расстояние. «Никаких экивоков, сразу к делу». «А она в чем-то права», — признал Тони. «Впрочем, с такими проницательными женщинами, как Фиона, он никогда и не пытался никого из себя изображать». «Ну да, такая уж моя натура», — согласился он. «Да я, собственно, не против и вообще рада отвлечься, а то сижу тут и маюсь от скуки», — сказала Фиона. «Даже из номера не выхожу. Завтра у меня семинар, и бар внизу оккупировала парочка коллег. Между нами редкостные идиоты. Глаза бы мои на них не глядели. Так что с удовольствием тебе помогу, а заодно и время убью. Что там у тебя за проблема?» «Значит так, недавно тут произошло жестокое убийство 14-летней девочки. И убийца явно из тех, кто на одном преступлении не останавливается. Подозреваемый, скорее всего, мужчина. Довольно активно общался с жертвой в сети, использовал компьютеры в публичных местах, типа библиотек. Все в радиусе около сотни миль. Как правило, с каждого компьютера он выходил в интернет не больше одного раза, хотя есть и исключения. Разумеется, состава преступления в этом нет. Расположение некоторых компьютеров, которые он использовал, нам известно». «Сможешь чем-нибудь помочь?» — спросил Тони. «Не знаю, надо взглянуть», — ответила Фиона. «Скинешь мне файл по почте?» «Эх, придется вручную набирать. Электронной версии списка у меня нет». «А у Паттерсона попросить нельзя. Если он узнает, что я хочу переслать файл постороннему эксперту, его точно хватит удар». «Бедняжка. Надеюсь, список не слишком длинный?» «Думаю, за час справлюсь. Тогда буду ждать». «Рада была с тобой поговорить, Тони», — попрощалась Фиона. Тони вытащил из сумки ноутбук и включил его. К его удивлению, беспроводной интернет в доме Блайта до сих пор работал. «В общем и целом», — подумал он, — «не столь важно, поможет им Фиона Кэмерон или нет. Главное, что он, наконец, занялся делом. Опыт подсказывал ему, что, ступив на эту дорогу, можно надеяться, что участок мозга, отвечающий у него за блестящее озарение и делающий его хорошим профайлером, вскоре разблокируется. Дженнифер Мейдмент умерла страшной смертью не просто так. И, кажется, у Тони уже забрезжила догадка, почему девочку настигла такая судьба. Глава 20. Пола и сама знала, что допросы даются ей легче, чем остальным членам команды. Но, беседуя с молоденькими девчонками, она чувствовала себя не в своей тарелке. Юность Полы прошла в необычных условиях, и она слишком хорошо понимала, что с нормальными тинейджерами у нее не может быть ничего общего. Порой ее это даже забавляло. Надо же, она легко находит общий язык с безжалостными насильниками, педофилами и бессердечными торговцами людьми, но теряется перед девочками-ромашками. Выбора у нее, к сожалению, не было. Кэрол Джордан приехала в больницу Брэдфилд-Кросс как раз в тот момент, когда замотанный врач отделения скорой помощи вышел к Майку Моррисону и сообщил, что перенесенный инфаркт оказался для его супруги фатальным. На беднягу Моррисона смотреть было страшно. За пару дней он лишился и жены, и сына. То, что еще вчера казалось незыблемым, дом, семейный очаг, испарилось, растаяло, как дым. К счастью для Полы, Кэрол, взяв командование на себя, отослала ее на другое, хоть и не самое приятное задание, приказав выудить как можно больше сведений из подружки Сета Вайнера. Впрочем, Пола не очень-то горевала. Они с Эленор Блестинг все-таки выпили по чашечке кофе и даже договорились на днях сходить куда-нибудь вместе поужинать. Похоже, чувства Полы встретили отклик. Если вдуматься, банальнее расклада не придумать. Копы всегда сходятся с врачами и медсестрами. Во-первых, те трудятся на такой же безумной работе, высасывающей из человека все соки, и как никто понимают все проблемы полицейских. А во-вторых, и копам, и врачам редко выпадает шанс познакомиться с обычным человеком, не пациентом, преступником или жертвой. Кроме того, и в полицию, и в медицину часто идут те, кто горит желанием помогать другим, а это означает определенную общность взглядов. Как бы то ни было, Пола надеялась, что в лице Эленор нашла родственную душу. У нее давно не было близкого человека. Собственно говоря, прошло совсем немного времени с тех пор, как Пола более или менее приручила своих тараканов, чтобы попытаться наладить личную жизнь. «Ставлю телегу впереди лошади», — бормотала она, пробираясь по дорожке к окруженному садиком кирпичному дому, в котором жила Люси Джейкобсон. В этом квартале во всех владениях от передней лужайки к заднему двору вел крытый арочный проход, из-за чего казалось, что каждый дом соединен общей стеной с соседним. Крошечное крыльцо перед дверью было завалено каким-то непонятным хламом, в темноте похожим на кучу тел. Как только Пола нажала на кнопку звонка, зажегся свет, и трупы оказались невинными плащами, дождевиками, кепками и велосипедными шлемами. В дверном проеме появилась женщина. Пола показала ей свое удостоверение и так, кивнув, впустила ее внутрь. «Я уж заждалась, что кто-нибудь из полиции придет», — с фальшивой радостью в голосе сообщила она Поле. «Вы ведь по поводу Сета? Входите». Махнув рукой, женщина провела Полу в тесную гостиную, несмотря на обилие вещей, вовсе не производившую впечатление захламленной. Больше всего комната напоминала каюту на корабле. Шкафы и полки были плотно набиты книгами, видеокассетами, дисками, пластинками и картонными коробками, каждую из которых украшала этикетка с надписью «Банк», «Налоги», «Счета» и так далее. Здесь же стояли два дивана с разной обивкой и кресла. Напротив возвышался громоздкий телевизор, от которого к многочисленной аппаратуре тянулись длинные провода. «Присаживайтесь», — предложила женщина, — «я позову Люси». «Сыновья с мужем сейчас играют в баскетбол, так что сможем спокойно поговорить. Они у меня близнецы, понимаете ли, им по 16, и когда они вдвоем, ни для кого другого пространства в доме абсолютно не остается». Покачав головой, она двинулась к двери. «Люси!» — послышался оклик. «К тебе тут пришли насчет Сета». Повернувшись к Поле, женщина прислонилась к дверному косяку. «Простите, я не представилась. Сара Джейкобсон». «Я уже говорила с Кэти и Джулией, они просто места себе не находят». Вздохнув, Сара провела рукой по коротким волнистым волосам. «Неудивительно. Переходный возраст у детей кого угодно с ума сведет, а уж такое горе!»